Глава 4. Несколько вспышек, и меня выбросило из портала. Я пошатнулась, еле держась на ногах, растерянно оглянулась вокруг. Сквозь плотный туман, легший на глаза, увидела огромный мрачный зал и каменные стены. Вокруг множество людей, от которых исходил невыносимый шум. Из-за этого громкого сплетения голосов у меня буквально разрывалась голова, но хуже было, что кожу на лице покалывало, будто миллиардом острых иголок. Невыносимо больно. «Чё стало? Давай иди!» Кто-то грубо схватил меня за предплечье и оттолкнул в сторону. Чуть не врезавшись в группку девчонок, я на ватных ногах, двигаемая только инстинктами, пробралась сквозь толпу и села на пол за громоздкой колонной, после чего спиной прислонилась к стене. Как же мне было плохо. Мысли не могла собрать в кучу и понимала, что сейчас не в состоянии даже говорить, поэтому просто пыталась прийти в себя. Это единственное, что я могла делать. Тяжело дыша, я опустила голову и закрыла лицо ладонями. Тут же ощутила на коже какие-то глубокие рубцы. Тонкие, длинные, словно шрамы от множества порезов ножа. Отдаленно понимала, что та девушка, прикоснувшись к моему лицу, накинула на него морок. Изуродовала магией, создала на моей коже иллюзию, которая ощущалась даже на физическом уровне. Проводя по возникшим шрамам кончиками пальцев, я мысленно чертыхнулась. И как это снять? Хотя сейчас иллюзия должна была волновать меня в самый последний момент. С трудом подняв голову, я опять посмотрела на зал. Это действительно была Академия Дюран. Ведь на противоположной стене я увидела соответствующую эмблему. И от этого мне захотелось выругаться. Говорили, что порой в этом месте творились жуткие вещи, но при этом в Дюран очень жестокие правила, свойственные только этой академии. Наверное, лишь мощным, темным тут было нормально. Светлые чаще всего сюда попадали, потому что считали себя достаточно сильными, чтобы выучиться в этой академии. Ведь Дюран считался одним из престижнейших мест. Тут учились дети королей и вождей. Но порой поступающие переоценивали свои силы и, лишь попав сюда, понимали, насколько это жуткое место. Дюран – закрытая академия. Порталы в это место включались лишь раз в году для принятия первокурсников. Я догадывалась, что этот зал и был местом, куда телепортировали новичков. Сейчас уже видела 10 порталов, из одного из них вышвырнуло меня, и теперь прибывало все больше и больше новых парней и девушек. Эти порталы перемещали только в одну сторону – в академию, и, возможно, они скоро закроются. Отсюда порталов не существовало, и создать их самостоятельно невозможно. Свою магию я не ощущала и не понимала, что она действительно запечатана. Несколько раз дернула за кожаный браслет, который на меня надела та ведьма, но сорвать его не смогла. «Свежее мясо прибыло!» Сквозь шум услышала громкую фразу откуда-то сверху, подняла голову и увидела, что в нескольких метрах от пола находились массивные балконы. На них тоже собрались девушки и парни, но, скорее всего, из 4-го и 5-го курсов. Пришли посмотреть на прибывших первокурсников. И это слово «мясо» ясно давало понять, что новичков тут не принимали тепло и радушно. Поглядывая на эти балконы, я думала, что, возможно, где-то там стоял тот, из-за кого я оказалась в Дюран. Естественно, осознавала, что меня подставили. И с вином, и с кражей. Все это было тщательно подстроено. А для чего? Чтобы закинуть меня сюда? Из этой академии до конца обучения не было выхода. И если тот человек находился тут, если это вообще человек, единственным шансом лично добраться до меня, сделать так, чтобы я сама попала в Дюран. И вот теперь он, возможно, стоял на одном из балконов и рассматривал толпу. Искал меня среди первокурсников. Понимая это, получше спряталась за колонну и теперь только украдкой поглядывала из-за нее, вспомнила слова той девушки о том, что мне нельзя говорить свое имя и то, что она мне поможет. Так вот, как она мне помогла. На лицо накинули морок, чтобы меня не нашли? Черт возьми, спасибо. Лучше бы предупредила, что в ту еду, которую она мне принесла, подсыпана какая-то гадость. Вот это была бы помощь. Я вообще понятия не имела, из-за кого могла оказаться в этой академии. Без причины я никогда не создавала конфликты, ну не молчала, если кто-то оскорблял меня или пытался сказать плохо о моем учителе. Я относилась к окружающим точно так же, как они относились ко мне. Поэтому недруги у меня имелись. Но были ли у меня враги, которые желали сделать со мной нечто ужасное? «Соберись, Амели!» Через силу пробормотала, ненадолго закрывая глаза. Пока еще не пришла в себя и не могла даже встать на ноги, но, раздумывая обо всем этом, вспомнила об одном случае. Полгода назад мне исполнилось 18. Я сразу получила много подарков с письмами, в которых были предложения руки и сердца даже от незнакомых мне парней и мужчин. Абсолютно на все я ответила мягким отказом, и его приняли все. Вернее, все, кроме одного. Я помнила, что на конвертах, в которых приходили его письма, была эмблема «Дюран». Я еще удивилась тому, что он смог написать мне из этой академии. Вместе с предложением стать его женой он прислал мне ожерелье. Самый дорогостоящий красивый подарок из тех, которые я когда-либо получала. Даже королева позавидовала бы такому украшению. Он не принимал мой отказ. А я пыталась объяснить, что его женой не стану. Как же его звали? Я не помнила. Его имя лишь было в первом письме, а я на него не обратила внимания и уже вскоре выбросила. Все остальные письма приходили без подписи. Но я точно знала, что он оборотень. Помнила, что даже разозлилась из-за того, что мой отказ этот парень не воспринимал. В одном письме нагрубила и, среди прочего, написала, что никогда не стану женой оборотня. И это было написано в грубой форме. Да, он меня вывел из себя. Ответом на это мне было письмо, в котором виднелась только одна строка. Тогда я, прочитав ее, почувствовала, как руки начали подрагивать, и по спине пробежал холодок. Жуткий, страшный и циничный. Таковым был этот оборотень. Это его последнее письмо я сожгла и больше ему не писала. Оборвала с ним связь. Мог ли этот оборотень быть тем, из-за кого я оказалась тут? «Да, мог, но в таком случае дела у меня очень и очень плохи. Нужно попытаться выбраться отсюда, пока он меня не нашел. Тем более в Академии Дюран полно оборотней, я понятия не имела, кем из них мог быть именно он». Я потерла лицо ладонями и попыталась встать, вроде получилось. Правда, мне приходилось держаться за стену, позади себя услышала грохот. Это порталы закрылись, и смотрители кричали первокурсникам, командуя собраться в группы по факультетам, в которые они вступили. Все парни и девушки, следуя приказу, начали строиться в шеренги, а меня в этот момент будто током пробило. Я почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась в сторону балконов, и на одном из них заметила знакомого парня. Мэрот Кат. Он, как и я, человек, но с темным даром. Очень сильным и еще с самого детства ужасающим даром. Все остальные балконы были переполнены людьми, а рядом с Мэротом стояло лишь несколько человек. Его боялись, и рядом находились лишь те, кого он сам к себе подпускал. Я не знала, что он учился в Дюран, но, судя по всему, несмотря на то, что являлся человеком, чувствовал себя тут более чем отлично. Между мной и Мирадом было много ненависти. Словами не описать, насколько много. И наша последняя встреча. Она была целой катастрофой. Адам! Боже, а вдруг я тут именно из-за Мэрада? Может, именно он приказал доставить меня в Дюран? Наши взгляды встретились, и я против воли вздрогнула. Сейчас опасалась, что он мог меня узнать. И с магией я была слабее Мэрада, а сейчас запечатанная вообще не смогла бы ему противостоять. Но, к счастью, кажется, он меня не узнал. Окинул скучающим, но при этом таким тяжелым взглядом и перевел его на скопившуюся группу первокурсников. А я шумно выдохнула и в очередной раз убедилась, что мне нужно бежать отсюда.